Последние годы жизни великий поэт провел в своем поместье в деревне Званки Новгородской губернии, сочиняя драмы, которые поклонники его стихов и литературоведы единодушно назвали «заблуждением великого поэтического таланта». В сельской тиши Державин написал и мемуары, записки и объяснения к моим стихотворениям. Зимой он приезжал в Петербург и в 1811 году вместе с Шишковым основал знаменитое литературное объединение «Беседа любителей российского слова». В те же годы он услышал на экзамене в Царско-сельском лицее Пушкина и, как патриарх русской поэзии, назвал его своим преемником. Похоронили Державина в Хутынском монастыре в 7 километрах от Новгорода, согласно его завещанию. Державину очень нравились окрестности этого монастыря. Памятник поэту был поставлен на его родине, в Казани.